Глава 21. Перевязочный пункт. Отсюда неприятель уже видит нас со своих наблюдательных пунктов. Больше нельзя вылезать из окопов. Сначала мы идем по ходу сообщения у Пилонской дороги. Траншея вырыта вдоль нее. А сама дорога исчезла. Деревья вырваны с корнем. Траншея наполовину подточила и поглотила дорогу. А то, что оставалось, покрылось землей, заросло травой и постепенно смешалось с полями. Там, где прорвался мешок с землей, теперь грязная впадина. На уровне наших глаз опять показывается искореженный край бывшей мощеной дороги или корни деревьев, обрубленных и использованных на укрепление насыпи. Изрезанная неровная насыпь подобна волне земли, обломков и черной пены, которая докатилась по обширной долине до края рва. Мы добираемся до скрещения ходов. На вершине обезображенного пригорка, который вырисовывается на фоне серой тучи, стоит наклонно кол со зловещей надписью. Сеть ходов все сужается, со всех сторон к перевязочному пункту стекаются люди, их становится все больше и больше на этих подземных дорогах. Мрачные ходы-переулки усеяны трупами. В стене там и сям зияют свежие воронки, которые резко выделяются на искалеченном грунте. Возле них сидят на корточках, прижав колени к подбородку, или стоят, прислонясь к стене, люди с землистыми лицами, молчаливые и прямые, как винтовки, которые чего-то ждут рядом с ними. Некоторые из этих мертвецов обращают к живым забрызганные кровью лица или смотрят в пустоту неба. Жозеф останавливается, чтобы передохнуть. Я говорю ему, как ребенку, «Скоро придем, скоро придем». Скорбный путь между мрачными насыпями, все сужается. У нас возникает чувство удушья. Спускаться становится все труднее. Стены траншеи как будто сближаются, смыкаются перед нами. Мы поминутно останавливаемся или с трудом пролезаем вперед, нарушая покой мертвецов. Сзади на нас напирают солдаты. Все валом валят по направлению к тылу. Тут и посыльные, и калеки, и раненые, которые стонут, кричат, судорожно торопятся, багровые от лихорадки, или смертельно бледные, и то и дело вздрагивают от боли. Вся эта толпа, наконец, докатывается до места, со стонами скопляется на перекрестке, где зияют отверстия, входы в перевязочный пункт. Врач размахивает руками и орет, чтобы отстоять хоть немного свободного места под натиском этой людской лавины. Под открытым небом у входа в убежище он наскоро перевязывает раненых. По слухам, он и его помощники за целый день и за целую ночь не отдыхали ни минуты, выполнив сверхчеловеческую работу. Пройдя через его руки, часть раненых попадает в укрытие этого пункта, другая эвакуируется ближе к тылу, на другой более обширный перевязочный пункт, устроенный в траншее Битюнской дороги. В этой узкой впадине на перекрестке рвов, как в глубине двора чудес, мы ждем 2 часа, и зажатые, стиснутые, полузадушенные, ослепленные, напираем друг на друга, словно скот в тесном загоне, пропитанном запахами мяса и крови. Лица все больше искажаются и бледнеют. Какой-то раненый не может удержать слез, они текут ручьями, он мотает головой, и слезы капают на соседей. У другого из раны хлещет кровь, он кричит: «Эй, вы, займитесь мною!» Молодой солдат с воспаленными глазами воздевает руки к небу, воет, как грешник, в аду: «Я горю!» И от него пышет жаром, словно от костра. Жозефу сделали перевязку, он проталкивается ко мне, пожимает мне руку и говорит: «Рана, кажется, не опасная, прощай». Нас тотчас же разделяет толпа. Я в последний раз смотрю на Жозефа. У него измученное лицо, он поглощен болью, никого и ничего не замечает. Дивизионный санитар берет его под руку и уводит. Я их больше не вижу. На войне и жизнь, и смерть разлучают людей, прежде чем успеваешь об этом подумать. Мне советуют не оставаться здесь и идти вниз на перевязочный пункт, чтобы отдохнуть перед возвращением. Здесь 2 входа очень низких, узких на уровне земли. Один из них ведет в покатую галерею, тесную, как сточная канава. Чтобы проникнуть в помещение перевязочного пункта, надо сначала повернуться спиной к отверстию этой трубы и спускаться задом, нащупывая ногой ступеньки. высокая ступенька через каждые три шага. Входя внутрь, попадаю словно в тиски. И кажется, что невозможно ни спуститься, ни подняться. Углубляешься в эту бездну, испытывая то же кошмарное чувство удушья, которое все нарастало, когда мы пробирались по чреву окопов, прежде чем добрести сюда. Наталкиваясь на стенки, останавливаешься, застреваешь, приходится передвигать на поясе подсумок, брать мешок в руки, прижимать его к груди. На четвертой ступеньке чувство удушья усиливается. Тебя охватывает смертельный ужас. Чуть только занесешь ногу, чтобы спуститься, стукаешь со спиной о свод. Иной раз приходится ползти на четвереньках задом наперед. Чем ниже спускаешься, тем труднее дышать тяжелым, зачумленным воздухом. Рука чувствует холодное, липкое, могильное прикосновение глиняной стенки. Земля нависает, теснит тебя со всех сторон, обволакивает, как саван, обрекая на зловещее одиночество, и веет в лицо запахом плесени. После долгих усилий добираешься до последней ступенек, и вдруг доносится какой-то странный гул. Он вырывается из ямы, как жар из натопленной кухни. Наконец спускаешься на дно этого хода, но страшный сон еще не кончен. Попадаешь в темный погреб высотой не больше полутора метров. Чуть выпрямишься и разогнешь спину, больно стукаешься головой о балки. И слышишь, как вновь прибывшие, более или менее громко, смотря по состоянию духа и здоровья, неизменно ворчат: «Да, хорошо еще, что я в каске». В углублении сидит на корточках человек. Это дежурный санитар. Он однообразно твердит каждому посетителю: «Вытирайте ноги». Здесь уже выросла целая куча грязи. На нее спотыкаешься, в ней увязаешь внизу лестницы, на пороге этого ада. В гуле стонов и жалоб, среди острого запаха, исходящего от бесчисленных ран, в этой призрачной пещере, где ютится неясная, непонятная жизнь, я прежде всего стараюсь осмотреться. В укрытии мерцают свечи, кое-где рассеивая мрак. Вдали, как в конце подземного каземата, брежет тусклый дневной свет. Можно различить очертания каких-то предметов, поставленных вдоль коридора. Это носилки, низкие, как гробы. Вокруг них и над ними суетятся согнувшиеся, исковерканные силуэты. У стен мельтешат вереницы и гроздья призраков. Я оборачиваюсь. На другом конце, противоположном тому, где пробивается дневной свет, перед полотнищем, натянутым от свода до земли, теснятся люди. Сквозь охровую, наверное, промасленную ткань, виднеется свет. Там, в отгороженном закоулке, при ацетиленовой лампе делают прививки против столбняка. Когда этот занавес приподнимают входящие или выходящие люди, свет внезапно озаряет грязных, оборванных солдат. Они толпятся здесь в ожидании прививки, стоят, согнувшись под низким потолком, сидят, ползают на коленях. Они отталкивают друг друга, чтобы не потерять свои очереди или захватить очередь другого, и кричат, словно лают: «Я! Я! Я!» В этом углу, где идет глухая борьба, задыхаешься от смрада, ацетилена и крови. Я отхожу в сторону, ищу, где бы присесть. Я продвигаюсь ощупью, по-прежнему согнувшись и вытянув руки. При свете раскуриваемой кем-то трубки я замечаю скамью, занятую ранеными. Глаза привыкают к полумраку, я смутно различаю ряд сидящих людей, забинтованные головы, руки, ноги, искалеченные, изуродованные, неподвижные или суматошные люди цепляются за скамью, как утопающий за лодку. Здесь целая коллекция разнообразных бед и страданий. Один из раненых вскрикивает, привстает и опять садится. Его сосед в разорванной шинели покачивает обнаженной головой, смотрит на него и говорит: «Ничего, потерпи». Эти слова он повторяет много раз, уставившись в одну точку, не снимая рук с колен. Посреди скамьи сидит молодой человек и разговаривает сам с собой. Он авиатор. У него ожоги на боку и на лице. Он говорит в лихорадке. Ему кажется, что его все еще жжет пламя, вылетающее из мотора. Он бормочет: «Гот метунс», затем: «С нами Бог». Зуав с перевязанной рукой перегнулся на бок, как будто плечо стало для него непосильной ношей, и спрашивает авиатора: «Ты свалился с самолета, да?» «Чего я только не насмотрелся», — с трудом говорит летчик. «Да и я насмотрелся», — перебивает его солдат. «Многие бы спятили, если бы увидели то, что я видел». «Садись сюда», — говорит кто-то из сидящих на скамье и дает мне место. «Ты ранен?» «Нет, я привел раненого и пойду обратно». «Ну, значит, тебе хуже, чем раненым. Садись». «Я был мэром у нас в деревне», — объясняет другой. «Но когда я вернусь, никто меня не узнает. Столько пришлось намаяться». «Я уже 4 часа торчу здесь», — стонет солдат, похожий на нищего. Его рука трясется, голова опущена, спина согнута. Он держит на коленях каску, как кружку для подаяния. «Ждем, чтобы нас эвакуировали», — говорит мне раненый толстяк. Он задыхается, потеет, от него так и пышет жаром. Его усы свисают, словно отклеиваясь от мокрого лица. Мутные глаза широко раскрыты, его ран не видно. «Оно самое, ждем», — говорит другой. «Сюда набились все раненые из нашей бригады, да еще из других частей. Погляди-ка, здесь мусорный ящик целой бригады. У меня гангрена, у меня переломы, у меня все внутри изодрано в клочья», — причитает раненый, закрыв лицо руками. «А еще на прошлой неделе я был молодым, я был чистым. Меня подменили. Теперь у меня старое, изуродованное, поганое тело, и приходится с ним возиться. Вчера мне было 26 лет», — говорит другой, — «а сегодня сколько?» Он старается поднять свою трясущуюся голову, показать состарившееся за одну ночь изможденное лицо. Его щеки ввалились, в глазах тусклый маслянистый свет, как в потухающем ночнике. «Мне больно», — скромно говорит невидимое существо. «Ничего, потерпи», — машинально повторяет другой. Молчание. Авиатор вскрикивает. С обеих сторон священники старались перекричать друг друга. «Что это значит?» — с удивлением спрашивает зуав. «Да у тебя что, не все дома, бедняга?» — восклицает стрелок, раненый в руку. Она привязана к телу, он на минуту отводит глаза от своей одеревеневшей ладони, чтобы взглянуть на авиатора. Авиатор смотрит в одну точку и пытается описать таинственные видения, которые преследуют его повсюду. Сверху, с неба, знаете, мало что видно. Поля — квадратики, деревни — кучки, дороги кажутся белыми нитками. Видишь еще какие-то длинные желобки. Они как будто нацарапаны на песке острием булавки. Ровная кайма с двух сторон долины — это сеть окопов. В воскресенье утром я летал над линией огня. Между нашими и немецкими передовыми, между двумя огромными армиями, которые стоят одна против другой, смотрят одна на другую и не видят, и ждут. Расстояние небольшое, иногда 40, иногда 60 метров. А сверху, с высоты, мне казалось, всего один шаг. И вдруг вижу и у Бошей, и у наших, на этих параллельных линиях, которые как будто соприкасаются, что-то происходит. Там какое-то средоточие, ядро, а вокруг нечто похожее на черные песчинки, рассыпанные по серому полю. Все это не движется, замерло, тревоги как будто нет. Я снизился, чтобы узнать, в чем дело. Я понял. Было воскресенье, и подо мной служили две мессы. Я различал алтарь, священников и стадо молящихся. Чем больше я снижался, тем яснее видел, что эти две церемонии одинаковы. Совсем одинаковы, до нелепости. Любая из них могла быть отражением другой. Мне казалось, что в глазах у меня двоится. Я снизился еще, но в меня не стреляли. Почему? Не знаю. Я летел медленно. И вот я услышал рокот. Единый рокот. Я разобрал, что это единая молитва, единое песнопение, которое поднималось к небу, где находился я. Я летал взад и вперед, чтобы послушать этот смутный хор. Молитвы звучали с обеих сторон, но все-таки сливались воедино. И чем больше обе толпы хотели перекричать друг друга, тем больше голосов объединялось в небе. Я летел очень низко и расслышал два возгласа, единый крик «Гот метунс!» и «С нами Бог!». Тут в мой аэроплан попала шрапнель. Раненый покачивает перевязанной головой. Его мучает это воспоминание. Он прибавляет: «В эту минуту я решил, я сошел с ума». «Это жизнь сошла с ума», — говорит Зуав. Глаза рассказчика горят, он словно бредит. Он старается высказать какую-то неотвязную мысль. «Да как же это? Вы только представьте себе, два одинаковых сборища выкликают оба одинаковые и все-таки противоположные слова, испускают враждебные и одновременно торжественные возгласы. Что должен ответить Господь Бог? Я знаю, что Он знает все, но даже зная все, Он, наверное, не знает, что делать». «Вот так история», — восклицает Зуав. «Богу на нас наплевать, не беспокойся». «Но что ж тут удивительного? Ведь винтовки тоже говорят на одном языке, и это не мешает народам палить друг в друга, да еще как». «Да», — замечает авиатор, — «но Бог-то один. Я еще понимаю, что люди молятся, но куда эти молитвы доходят?» Беседа прекращается. «Там лежит уйма раненых», — говорит мне человек с тусклым взглядом. «Прям диву даешься, да, диву даешься. Как только их перенесли сюда вниз. Страшно подумать». В эту минуту проходят два худых солдата колониального полка. Они поддерживают друг друга, как пьяные, натыкаются на нас, пятятся и стараются найти местечко, где бы лечь. «Знаешь, старик», — хриплым голосом заканчивает свой рассказ один из них, «в этой траншее мы просидели трое суток без еды. Трое суток у нас ничего не было, что поделаешь. Мы пили свою мочу, но ведь это не вода». Другой в ответ рассказывает о холере. «Вот скверная штука, лихорадка, рвота, колики. Я от нее подыхал». «Ну как же это так?» — вдруг восклицает авиатор, настойчиво стараясь разобраться в чудовищной загадке. «Ну как же это Бог позволяет людям думать, что Он со всеми нами? Почему Он допускает, чтобы мы все, все в один голос кричали, как болваны, как сумасшедшие: с нами Бог?» «Да нет же, нет, вы ошибаетесь, Бог с нами». Как бы в ответ с носилок раздается стон, и с минуту в наступившей тишине звучит он один. «Я не верю в Бога», — слабым голосом говорит кто-то. «Я знаю, Бога нет. А то почему же мы страдаем? Нас могут пичкать какими угодно россказнями и выдумывать для этого разные словечки, но чтобы все эти страдания ни в чем не повинных людей были от милосердного Бога, это чепуха. А я, — говорит другой солдат на той же скамье, — я не верю в Бога из-за холода. Я видел, как холод убивал людей. Если бы существовал милосердный Бог, холода не было бы. В этом можно не сомневаться. Но чтобы поверить в Бога, надо, чтобы не существовало то, что существует, а до этого далеко. Несколько искалеченных людей, хотя не видят друг друга, одновременно кивают головой в знак согласия. «Правильно», — говорит один, — «правильно». Эти изувеченные люди, одинокие, затерянные и, несмотря на победу, побежденные, начинают прозревать. В исторических трагедиях бывают минуты, когда люди не только искренни, но и глубоко правдивы. Тогда им открывается истина. «А я», — замечает новый собеседник, — «не верю в Бога, потому...» Его слова прерывает ужасный приступ кашля. Наконец... Солдат перестает кашлять, он посинел, на глазах выступили слезы, он тяжело дышит. Его спрашивают: «Ты куда ранен?» «Я не ранен, я болен». «А-а-а!» Разочарованно восклицают солдаты тоном, означающим: «Ну, брат, это неинтересно». Кашлявший понимает это и начинает расписывать свою болезнь. «Мое дело пропащее, я харкаю кровью. У меня больше сил нет. И знаешь, когда силы уходят обратно, они уже не возвращаются». «Хм», — нерешительно произносят товарищи, — «но все-таки они убеждены в ничтожестве штатских болезней по сравнению с полученными на войне ранами». Больной смиренно опускает голову и тихонько повторяет: «Я уже не могу ходить. Куда же мне деться?» В горизонтальном коридоре, уставленном носилками, который тянется, сужаясь вплоть до бледного просвета, в этом подземелье, где мигает жалкое красноватое, словно лихорадочное пламя свечей, и где пляшут по стенам какие-то черные тени, поднимается иной раз суета. Головы, руки, ноги приходят в движение, крики вызывают новые жалобы, новые стоны и летят все дальше, как незримые призраки. Лежащие тела шевелятся, ворочаются, корчатся. В этой трущобе среди людей, искалеченных, униженных страданием, появляется плотная туша, санитар, чьи тяжелые плечи покачиваются, как тюк, положенный поперек спины, а зычный голос гулко отдается под сводами. «Опять ты трогал перевязку, гад ползучий! Так и быть, перевяжу тебя еще раз, братец! Но если ты снова дотронешься до бинта, увидишь, что я с тобой сделаю!» В полумраке он перевязывает голову малорослого солдата со взъерошенными волосами и бородой торчком. Опустив руки, тот молча покоряется ему. Санитар отходит от раненого, смотрит вниз и во весь голос кричит: «Это что такое? Эй, друг, да ты часом не рехнулся? Это еще что за новости? Ложиться на раненого!» Огромной рукой он хватает и встряхивает какое-то тело, и из-под него, пыхтя и бронясь, вытаскивает другое, на котором первое вытянулось, как на тюфяке. Между тем перевязанный карлик, как только его оставляют в покое, поднимает руки и, ни слова не говоря, опять старается снять повязку, сжимающую его голову. Вокруг толкотня, крики. Во мраке этого склепа мечутся какие-то силуэты, различимые при свете зажженной свечи. Их много, они обступили раненого и, шатаясь, с трудом удерживают его на носилках. У него отрезаны ступни. Забинтованные ноги туго перетянуты жгутами, чтобы остановить кровотечение. Все же он исходит кровью, и полотняные повязки кажутся красными штанами. Со своим потным темным лицом он похож на черта. Несчастный бредит. Его придерживают за плечи и колени. Несмотря на то, что у него отрезаны ступни, он хочет соскочить с носилок и убежать. «Пустите меня!» — орет он хриплым, дрожащим от гнева и напряжения басом, в котором неожиданно прорываются высокие ноты, как в трубе, на которой пытаются играть слишком тихо. «Черт подери! Пустите, говорят вам! Ух! Да вы что думаете? Я останусь здесь, что ли? Ну, разойдитесь, не то я вас всех пришибу!» Он сгибается и разгибается так неистово, что тянет за собой всех, кто навалился на него всей своей тяжестью. И видно, как описывает зигзаги свеча, которую держит коленопреклоненный солдат, сжимающий другой рукой обезумевшего калеку. А тот вопит так громко, что будет спящих и дремлющих солдат. Они оборачиваются, приподнимаются, прислушиваются к его воплям и бессвязным жалобам, но в конце концов он утихает. В ту же минуту в другом углу двое раненых, как бы распятые на земле, начинают ссориться. И чтобы прекратить эту бешеную перебранку, приходится унести одного из них. Я отхожу в угол, где дневной свет проникает в щели между обнажившимися балками, как сквозь сломанную решетку. Я шагаю через бесконечные ряды носилок, загромождающие эту подземную галерею, где нечем дышать. При мерцании блуждающих огоньков свечей выступают человеческие фигуры, простертые на носилках. Они лежат недвижимо, только глухо стонут или кричат. Прислонясь к стене, на краю носилок сидит человек, расстегнутая изодранная куртка которого открывает белую впалую грудь, грудь мученика. Откинутая назад голова скрыта в тени, зато видно, как бьется его сердце. Дневной свет, что просачивается в конце галереи, появился после обвала. Несколько снарядов, попавших в одно и то же место, пробили, в конце концов, плотный земляной покров над этим перевязочным пунктом. Белые отсветы играют здесь на плечах и на складках серо-голубых шинелей. В самом деле, чтобы глотнуть свежего воздуха, выбраться на минуту из этого некрополя, у отверстия теснятся полусонные, полумертвые люди, парализованные слабостью и тьмой. На границе мрака этот угол является оазисом, выходом на волю, где можно постоять, не сгибаясь, и почувствовать чудесное прикосновение света, льющегося с неба. «На этом месте снаряды выпотрошили нескольких парней», — говорит мне солдат, который ждет очереди в свете проникших сюда убогих лучей. Ну и каша получилась. «Погляди, вон поп собирает требуху, что насыпалось из них». Старший санитар, толстяк в коричневой мохнатой фуфайке, придающий ему вид гориллы, снимает кишки и внутренности, обвившиеся вокруг балок разрушенного сруба. Для этого он пользуется винтовкой с проникнутым штыком, ибо не нашел достаточно длинной палки. Лысый, бородатый, одышливый великан неловко действует оружием. У него добродушное, кроткое и жалкое лицо. Стараясь зацепить в углах обрывки кишок, он ошеломленно охает. Его глаз не видно за синими очками. Он громко пыхтит. У него маленькая голова и непомерно толстая шея конической формы. Он прокалывает и наматывает на штык длинные ленты внутренностей и собирает куски мяса. Ногами он уперся в землю между обломков, разбросанных в этом закоулке, наполненном стонами. Можно подумать, что это мясник, занятый какой-то дьявольской работой. Привалившись к углу, я закрыл глаза. Теперь почти не вижу людей, которые стонут, охают, содрогаются вокруг меня. Я смутно улавливаю обрывки фраз. Солдаты рассказывают все те же, удручающие однообразные истории о ранах. Да, черт их дери! В этом месте казалось, что пули сталкиваются в воздухе. У него была пробита голова на вылет, от виска к виску. Можно было продеть сквозь нее бечевку. Ближе ко мне кто-то в заключении бормочет. Во сне мне кажется, что я опять убиваю. Среди заживо погребенных раненых жужжат еще другие обрывки фраз, словно постукивают бесчисленные колеса машины, которые все вертятся, вертятся. Кто-то идет, нащупывая стену палкой, как слепой, и подходит ко мне. Это Фарфаде. Я его окликаю, он поворачивается наугад в мою сторону и говорит, что у него поврежден глаз. Другой глаз тоже завязан. Я уступаю ему место и усаживаю у стены, придерживая за плечи. Он садится по-чиновничьи покорно, как в зале ожидания. Я повалился немного дальше, на свободное место. Рядом лежат двое людей и тихонько беседуют. Они так близко от меня, что я невольно слышу, о чем они говорят. Это два солдата иностранного легиона в касках и темно-желтых шинелях. «Не стоит ходить вокруг да около», — с горькой усмешкой говорит один из них. «На этот раз я пропал. Дело ясное, у меня пробиты кишки. Будь я в лазарете в городе, мне бы сделали операцию вовремя. И, может быть, дело бы пошло на лад. А здесь я был ранен вчера. Мы в 2-3 часах от Бетюнской дороги, правда? А от этой дороги сколько еще часов ехать до лазарета, где мне сделают операцию? Да и когда еще нас подберут? В этом, конечно, никто не виноват, но не надо себя обманывать. Ну, конечно, сегодня я еще не помру». Но долго мне не протянуть, ведь у меня все кишки пробиты. Тебе-то лапу вылечат или приделают другую, а я подохну. Да, говорит другой, убежденный логикой собеседника. Первый продолжает. Послушай, Доминик, ты вел скверную жизнь. Ты здорово пил, из пьяных глаз натворил делов. У тебя большущий список судимостей. «Не могу сказать, что это неправда. Раз это правда, — отвечает другой, — но тебе-то что? После войны, само собой, ты опять примешься за старое. И у тебя пойдут неприятности по делу с Бочаром». Другой вдруг свирепеет. «Заткнись. Тебе какое дело? У меня не больше родных, чем у тебя. Никого, кроме Луизы, да и она не в счет, ведь мы не регистрировались. За мной не числится никаких дел, кроме кое-каких мелочей по службе. У меня имя чистое». «Ну так что? Плевать мне на это». «Вот что я тебе скажу. Возьми мое имя. Возьми, я тебе его даю. Ведь ни у тебя, ни у меня родных нет». «Твое имя?» «Тебя будут звать Леонар Карлотти. Вот и все. Подумаешь, какая важность. Не все ли тебе равно? Тебе не придется отбывать наказание. Тебя не будут преследовать, и ты сможешь зажить счастливо, как жил бы я, если бы пуля не пробила мне брюхо». «О, тьфу ты, черт, и ты это сделаешь?» «Ну, брат, прям не верится. Возьми мое имя. Солдатская книжка у меня в шинели. Так вот, бери мою книжку, а мне дай свою. Я унесу все это с собой. Ты сможешь жить где угодно, ну, кроме тех мест, где меня немного знают, в Лонгвилле, в Тунисе, запомни это. Ну да в книжке все записано. Прочти ее хорошенько». Я никому не скажу. Чтобы такая штука удалась, надо держать язык за зубами. Он умолкает и вдруг с дрожью в голосе говорит: «Все-таки я, может быть, скажу Луизе. Пусть она знает, как я хорошо поступил, и не поминает меня лихом, когда получит от меня прощальное письмо». Но тут же он спохватывается и с величайшим усилием качает головой: «Нет, не скажу. Хоть это и она, женщины болтливы». Доминик смотрит на него и все повторяет: «О, тьфу ты, черт!» Незамеченный ими я ухожу от этой драмы, разыгрывающейся в жалком углу окопа среди толчи и шума. До меня доносится умиротворенный, степенный разговор двух горемык. «Ах, браток уж, как он любит свой виноградник! Уму непостижимо! Мальчонка у меня еще совсем-совсем махонький. Когда я, бывало, шел с ним и держал в руке его маленькую лапочку, мне казалось, будто я держу теплое горлышко ласточки, ей-богу. Вслед за этой откровенной чувствительностью я улавливаю проявление совсем другого склада ума. 547-й полк. Еще бы, мне ли не знать его? Конечно, знаю. Одного солдата там зовут Живчик, другого Пьерчик, третьего Андрейчик. Правда-правда, не сойти мне с этого места. Вот что это за полк». Когда я уже протискиваюсь к выходу, раздается невзначай глухой стук и хор восклицаний. Это упал старший санитар. В брешь, которую он очищал от рыхлых кровавых останков, влетела пуля и пробила ему горло. Он растянулся на земле, он вращает круглыми, ошеломленными глазами и брызжет пеной. Скоро его рот и подбородок покрываются розовыми пузырьками. Под голову ему кладут мешок с перевязочными материалами. Мешок пропитывается кровью. Какой-то санитар кричит, чтобы не портили бинты, они нужны. Начинает искать, чтобы подложить ему под голову. Из раны безостановочно вытекает красноватая пена. Находит только круглый хлеб и подсовывает ему под затылок, на котором слиплись волосы. Раненого берут за руку, задают ему вопросы, но он только пускает все новые пузырьки. Их становится все больше, и вскоре его широкое лицо и черную бороду обволакивает целое розовое облако. Он кажется фыркающим морским чудовищем. Прозрачная розовая пена скопляется и заливает даже круглые помутневшие глаза, с которых свалились очки. Он тихонько посапывает, как ребенок. Он умирает, поворачивая голову то вправо, то влево, как будто пытается сказать «нет». Я смотрю на эту неподвижную тушу и вспоминаю, что это был добрый человек, простодушный, отзывчивый. И как я раскаиваюсь, что иногда бронил его за ограниченность и за поповскую бестактность. И теперь среди всех этих бед я счастлив, да счастлив, ведь как-то раз, когда он через мое плечо читал страничку письма, которое я писал, я удержался и не наговорил ему грубостей, ведь они могли бы незаслуженно оскорбить его. Я вспоминаю еще, как он меня возмутил своими объяснениями относительно Пресвятой Девы и Франции. Тогда я не допускал, что он говорит искренне. А почему он не мог говорить искренне? Ведь сегодня он и правда убит. Вдруг оглушительный грохот, почва и стен сотрясаются, и нас швыряет друг на друга, нависшая над нами земля как будто падает на нас. Часть деревянных креплений рушится, и брешь расширяется. Еще удар, и еще часть других балок с грохотом превращается в прах. Труп старшего сержанта откатывается, как ствол дерева, к стене. Все подпорки и стропилы, все эти черные плотные кости подземелья трещат, так что у нас чуть не лопаются барабанные перепонки, и у всех узников этого застенка вырывается крик ужаса. Новые взрывы грохочут один за другим и разбрасывают нас во все стороны. Бомбардировка рассекает и уродует, пронзает и укорачивает наше убежище. Свистящий град снарядов разбивает земляную стену перевязочного пункта, и в проломы врывается дневной свет. Фантастически ясно выделяются воспаленные или смертельно бледные лица, потухающие в агонии или лихорадочно блестящие зрачки, закутанные в белое, залатанные чудовищными повязками тела. Все, чего не было видно, теперь выступило наружу. Перед этим прибоем картечи и дыма, сопровождаемым ураганом света, Обезумевшие люди, мигая, скрючившись, встают, разбегаются, стараются спастись. В ужасе целыми пачками они катятся по низкой галерее, как в зыбком трюме гибнущего корабля. Авиатор старается выпрямиться, во весь рост упирается затылком в свод, размахивает руками, призывает Бога и спрашивает, как его зовут, каково его настоящее имя. Вихрь сбивает с ног и бросает на других раненых солдат, который из-под куртки, разверстый наподобие широкой раны, показывал, как Христос, свое сердце. Шинель солдата, однообразно повторявшего «ничего, потерпи», вдруг оказалась совсем зеленой, ярко-зеленой, наверное, от пикриновой кислоты, выделенной взрывом, который свел его с ума. Обессиленные, искалеченные солдаты, те, что остались в живых, шевелятся, тащатся, расползаются по углам, как бедные раненые звери, преследуемые сворой снарядов. Бомбардировка затихает, прекращается в тучах дыма, которые еще полнятся грохотом среди волн горячего едкого газа. Я вылезаю через брешь и, все еще оглушенный отчаянными воплями, выбираюсь под открытое небо, проваливаюсь в рыхлую землю, спотыкаюсь об утонувшие в ней балки, цепляюсь за обломки. Вот и бруствер траншеи. Погружаясь в ходы сообщения, я вижу, что вдали они все так же мрачны, все так же кишат ранеными, которые, не умещаясь в траншеях нескончаемыми вереницами, устремляются к перевязочным пунктам. По целым дням, по целым ночам здесь будут катиться, сливаясь потоки людей, исторгнутых полями битвы, самой этой долиной, у которой есть чрево и которая истекает кровью, там, в необозримом пространстве».